«Что это было?» — спросил стрелок. Его голос дрожал, и слова прозвучали невнятно. Он чувствовал, если сейчас попытается встать, ничего у него не выйдет. «Вселенная!» — небрежно проговорил человек в черном. Потом смачно рыгнул и швырнул кроличьи кости в костер. Ветер над чашей Голгофы стенал и стонал. «Вселенная?» — тупо переспросил стрелок. Слово было ему незнакомо, и сперва он подумал, что человек в черном говорил в поэтическом смысле. «Тебе нужна башня?» — сказал человек в черном, и это прозвучало как вопрос. «Да». «Но ты ее не получишь», — сказал человек в черном и улыбнулся жестокой улыбкой. «Великим нет дела до твоей души, Роланд. Заложишь ты ее или сразу же запродашь, им все равно. Я знаю, как близко она подтолкнула тебя к самому краю пропасти. Башня убьет тебя, когда вас еще будет разделять полмира». «Ты ничего обо мне не знаешь», — спокойно проговорил стрелок, и улыбка на губах человека в черном поблекла. «Я сделал твоего отца тем, кем он был, и я же его уничтожил», — угрюмо выговорил человек в черном. «Я пришел к твоей матери, как Мартен. Ты всегда это подозревал, я не прав? И взял ее. Она согнулась подо мной, как ива. Хотя, может быть, это тебя утешит, все-таки не сломалась. Но, как бы там было, все это было предрешено. И все было так, как и должно было быть. Я последний из ставленников того, кто правит теперь темной башней. И земля перешла в алую руку этого короля». «В алую руку? Почему она алая?» «Давай, не будем. Сейчас речь не о нем. Хотя, если ты будешь упрямо настойчив, ты узнаешь и больше. Только тебе не понравится, что ты узнаешь. То, что ранило тебя один раз, ранит и во второй. Это не начало. Это начало конца. Тебе бы стоило это запомнить, но ты все равно никогда не запомнишь». «Я не понимаю». «Правильно, не понимаешь. И никогда не понимал. И никогда не поймешь. У тебя нет ни грана воображения. И в этом смысле ты слепой». «Что я видел?» — спросил стрелок. «В самом конце. Что это было?» «А что там было?» Стрелок, задумавшись, замолчал. Его рука потянулась к кисету, но табак давно кончился. Человек в черном, однако, не предложил пополнить его запасы каким-нибудь колдовским способом. Ни с помощью черной, ни с помощью белой магии. Может быть, потом он найдет что-нибудь в рюкзаке. Но сейчас это «потом» казалось таким далеким. «Был свет», — наконец проговорил стрелок. «Яркий свет. Белый. А потом...» Он запнулся и уставился на человека в черном. Тот весь подался вперед, и на лице у него отразилось совершенно несвойственное ему чувство, слишком явное, чтобы его можно было скрывать, или же отрицать, удивление, или даже благоговение. Хотя, может быть, это одно и то же. «Ты не знаешь», — улыбнулся стрелок. «О, великий волшебник и чародей, воскрешающий мертвых! Ты не знаешь! Ты шарлатан!» «Я знаю», — сказал человек в черном. «Я только не знаю, что». «Белый свет», — повторил стрелок. «А потом травинка. Одна единственная травинка, но она заполнила собой все. А я был такой крошечный, как пылинка». «Травинка». Человек в черном закрыл глаза. Его лицо вдруг как-то сразу осунулось и казалось теперь изможденным. «Травинка. Ты уверен?» «Да», — стрелок нахмурился. «Только она была красной». «А теперь слушай меня, Роланд, сын Стивена. Ты будешь слушать?» «Да». И человек в черном заговорил. «Вселенная, — сказал он, — есть великое все. и она преподносит нам парадоксы, недоступные пониманию ограниченного, конечного разума. Как живой разум не может осмыслить суть разума неживого, хотя он полагает, что может, так и разум конечный не может постичь бесконечность. Тот прозаический факт, что Вселенная существует, уже сам по себе разбивает всякие доводы, как прагматиков, так и романтиков. Было время еще за сотни человеческих поколений до того, как мир сдвинулся с места, когда человечество достигло таких высот технических и научных свершений, что все же смогло отколупнуть несколько каменных щепок от великого столпа реальности. Но даже тогда ложный свет науки, или, если угодно, знания, засиял только в нескольких, очень немногих, высокоразвитых странах. Одна компания или клика была в этом смысле ведущей. Она называлась «Северный центр позитроники». И однако же, вопреки всем имевшимся в их распоряжении научно-техническим данным, которых было великое множество, число истинных прозрений было поразительно малым. Наши предки, стрелок, победили болезнь, от которой тело гниет заживо, они называли ее раком. Почти преодолели старение, ходили по луне. «Этому я не верю», — сказал стрелок, на что человек в черном лишь улыбнулся. «Ну и не надо. Тем не менее, это так. Они создали или открыли еще сотни других замечательных штук. Однако все это обилие информации не принесло никакого глубинного проникновения в первоосновы. Никто не слагал торжественных од в честь искусственного оплодотворения, когда женщина зачинает от замороженной спермы, и самоходным машинам, работающим на энергии, взятой от солнца. Очень немногие, если вообще таковые были, сумели постичь главный принцип реальности. Новые знания всегда ведут к новым тайнам, к тайнам еще более удивительным,